краситки вредной, черно-белой. Я пересматривал в реальности кино. Один из нас остался целым. Один из нас убит уже давно. С годами часто непрерывно замечал, как год за годом не наступит лето. Один из нас все время это знал и на вопросы заготавливал ответы. Когда на улице идет холодный снег, крупицами сияющих мерцаний, один из нас пока еще был человек. Один из нас остался источником молчаний. Там, где когда-то были праздники и шум, теперь покой, который черным нарисован. Один из нас, тебя бессмертно я прошу, один из нас, не потеряйся снова. Брошены двое в обманчивый свет, остатками гнева и воспоминаний. Жизнь перекрасил неоновый цвет, и жизнь уничтожил на поле страданий. Ветер поет грустью и горем, небо смеется хищным оскалом. Каждый из нас всем недоволен, каждый из нас, что с нами стало. Бесконечно благодарен тому, что тот один из нас его спасал. И появился бы один из нас тогда в угаре, когда один из нас все время погибал. Его, быть может, больше нет, но все равно один из нас все время рядом. Пускай один из нас оставил бесконечно рваный след. Один из нас, тебя считаю я своей наградой.